факелы в океане. Всепожирающее пламя, непроницаемый дым, треск горящих частей корабля, крик, вопль отчаяния, жалостные стоны, громкий плач, тихие мольбы, высылаемые к Богу, припадки сумасшествия и даже самое настоящее бешенство. Все это было временно прерываемо пушечными выстрелами и свистом ядер. Такое явление могло поколебать твердость самых неустрашимых мореходцев и привести их в содрогание. Так описывал гибель от пожара английского линейного корабля «Принц Джордж» в апреле 1788 года очевидец катастрофы корабельный священник Шарп. С самых древних времен пожар на корабле, особенно в открытом море, вдали от берегов, был одним из самых тяжелых бедствий, с каким приходилось сталкиваться морякам. В большинстве случаев начавшийся на парусном судне пожар, как правило, кончался гибелью судна и многочисленными человеческими жертвами. В море отступать перед огнем некуда. Каждый клочок корабельной палубы, отнятый огнем, уменьшает и без того небольшую площадь, где сосредоточено множество людей. Во времена парусного флота, когда корабли строили из дерева, их такелаж, пропитанный смолой, паруса и сам корпус судна при соприкосновении с огнем мгновенно загорались. Пламя в течение нескольких минут охватывало все судно, и обычно борьба людей с огнем оказывалась бесполезной. Люди, если это им удавалось, покидали обреченное судно, уходя в море на шлюпках. Разрушительное действие пожаров на море времен деревянного кораблестроения достигало колоссальных размеров. Достаточно сказать, что только Англия за 4 года, 1796-1799, из-за пожаров потеряла 6 первоклассных линейных кораблей и около 2000 моряков, а один пожар, вспыхнувший 17 марта 1800 года на 110-пушечном британском корабле «Королева Шарлотта», унес почти 700 человеческих жизней. Появление в начале прошлого века паровых судов еще больше увеличило число случаев гибели судов от пожаров. Первые паровые машины и котлы на морских судах были далеки от совершенства. Примитивная конструкция котлов и небрежное обращение с ними являлись наиболее распространенными причинами судовых пожаров. Разрушительное действие судовых пожаров в эпоху парусно-парового флота было не меньшим, чем во времена парусного флота. По официальной статистике США за период 1816-1838 годов при авариях с пароходами погибло более 2000 человек. Число потерянных пароходов за этот период составило 260, из них 99 погибло от взрывов паровых котлов. Только за 1732 год в Америке в результате взрывов и пожаров погибло 14% находившихся в эксплуатации пароходов. Прежде чем перейти к описанию случаев пожаров на современных пассажирских судах, расскажем о наиболее тяжелых катастрофах из-за огня на море в прошлом веке. Вот краткая хроника этих трагичных происшествий. 1840 год, 13 января. На американском колесном пароходе «Лексингтон», совершавшем срочные почтово-пассажирские рейсы в заливе Лонг-Айленд, загорелась деревянная обмуровка парового котла. Пожар, быстро охватив котельное и машинное отделение судна, перекинулся на пассажирскую палубу. В панике забыли остановить паровую машину. Судно, пылавшее от носа до кормы, шло полным ходом. Из 120 находившихся на нем человек, пассажиров и команды спаслись только трое. 1848 год, 24 августа. Из Ливерпуля в Нью-Йорк вышел американский парусный корабль Ocean Monarch, 1300 регистровых тонн. На его борту находилось 322 эмигранта и 42 члена экипажа. После полудня того же дня, когда судно едва вышло из устья Мерсея, в кормовом твиндеке вспыхнул пожар. Пламя заставило людей искать спасение в носовой части корабля, на вантах фок-мачты и на бушприте, который под тяжестью сотни человек рухнул в воду. Подошедший к месту трагедии бразильский фрегат «Альфонсо», который в это время проходил ходовые испытания под парами, американский пакетбот «Нью Уорлд» и яхта «Королева океана» спасли 186 человек, остальные 178 погибли. 1858 год, 13 сентября. Железный парусно-колесный пассажирский пароход «Австрия» совершал очередной рейс из Гамбурга в Нью-Йорк. Это судно, построенное год назад, считалось лучшим лайнером немецкой судоходной фирмы «Гапаг». Из-за неосторожного обращения с огнем при смолении палубы на пароходе вспыхнул пожар, который унес 471 человеческую жизнь. На шлюпках удалось спастись лишь 67. 1862 год, 27 июля. Вспыхнул пожар на борту американского колесного парохода «Голден Гейт», который совершал плавание из Сан-Франциско. Это произошло, когда судно находилось в 3 милях от Мансанильо, у побережья Мексики. Капитан, поняв, что пожар погасить не удастся, дал пароходу полный ход и направил его к берегу. Судно не успело пройти и 2 миль, как от огня рухнула верхняя спардечная палуба. Из 338 пассажиров и членов экипажа погибло 258 человек. 1865 год, 21 апреля. Американский колесный пароход «Султанша», 1719 регистровых тонн, рассчитанный на перевозку 276 пассажиров, по реке Миссисипи вышел из порта Виксбург, имея на борту 2394 человека. 85 членов экипажа, 70 каютных пассажиров и 2239 солдат Северных Штатов, которые попали к южанам в плен. В это время война между Севером и Югом почти закончилась, и пленных решили отпустить домой. С этим огромным живым грузом пароход зашел в Мемфис, где принял на борт 50 свиней и 100 баррелей сахара. Около 3 часов ночи, когда судно находилось в 8 милях выше Мемфиса, произошел взрыв котла. Трубы парохода рухнули за борт, и его деревянный корпус охватило пламя. Через несколько минут пилерсы верхней палубы прогорели, и она под тяжестью людей рухнула. Эта катастрофа унесла 1653 человеческие жизни. Число спасшихся составило 741. В летописях пожаров на море это самая тяжелая катастрофа. 1874 год. В хронику морских катастроф писано 3 страшных пожара на судах в море. 11 сентября почти со всеми находившимися на борту людьми сгорел пароход «Калькутта». В ноябре клипер «Коспатрик» и почтовый пароход «Япония», с которого спаслось 9 человек. 1890 год, 25 декабря, английский колесный пароход «Шанхай», 3000 регистровых тонн, принадлежавший китайской судоходной компании, загорелся по неизвестной причине во время плавания по реке Янцзицзян из Шанхая в Ханькоу. В огне погибло более 200 человек. 1892 год, 14 января, вспыхнувший пожар на английском пароходе «Нанчоу», принадлежащем той же компании, унес свыше 500 человеческих жизней. Начало нашего века ознаменовалось двумя колоссальными пожарами. Это пожар 30 июня 1900 года в Нью-Йоркском порту, охвативший в течение нескольких минут 5 немецких лайнеров, и гибель от огня американского парохода «Генерал Слоком». О первом пожаре мы расскажем позже. 15 июня 1904 года в 10 часов утра экскурсионный колесный пароход «Генерал Слоком», приняв на борт в Нью-Йорке почти 1500 пассажиров, отошел в очередной рейс на остров Лонг-Айленд. Судно шло из Ист-Ривер со скоростью 15 узлов. Когда пароход проходил траверс 97-й улицы Нью-Йорка, в одном из судовых помещений обнаружили пламя. При попытке ликвидировать очаг пожара шланг лопнул. Генерал Слоком продолжал идти по реке, не уменьшая хода. Встречный ветер быстро раздул огонь, и вскоре пламя охватило 85-метровую главную палубу парохода. На судне начались страшная суматоха и паника. Многие пассажиры в поисках спасения от огня бросились на верхнюю палубу, другие прыгали за борт, пытаясь спастись вплавь. Когда, наконец, капитан парохода сообразил направить горящее судно к берегу, оно село носом на банку, под кормой же осталось 4 метра глубины. В это время пилерсы, поддерживающие верхнюю палубу, не выдержали веса собравшихся на них людей, и она рухнула. Люди упали на пылавшую главную палубу, некоторые из них, попав в воду, утонули. По официальным данным расследования этого бедствия, погиб 1021 человек. После этой чудовищной катастрофы проходит более четверти века. За истекшее время непрерывно совершенствуются средства противопожарной техники, а вопросы безопасности пассажирских судов неоднократно регламентируются морскими конвенциями и в национальном, и в международном масштабах. Суда строят уже в строгом соответствии с правилами и требованиями Международной конвенции по охране человеческой жизни на море. На лайнерах устанавливают системы термостатических оповещателей, термическую сигнализацию, системы дымовых каналов и целый ряд других автоматических систем, сигнализирующих о наличии очагов пожара. Помимо вода и паротушения, теперь уже применяют угли и щелочно-кислотное тушение, различные химикалии, воздушно-механическую пену, инертные газы и прочее. Конечно, все это способствовало уменьшению числа пожаров, но не устраняло полностью их опасность на судах. И по-прежнему телеграф, радио и газеты оповещают мир о чудовищных случаях пожаров на пассажирских лайнерах в море и в порту. 1932 год. Мир потрясен известием, что во время своего первого плавания в Индийском океане в мае пламя уничтожает лучший лайнер Франции Жорж Филиппар. И хотя опять были жертвы, Франция восхищена беспримерным подвигом экипажа танкера «Советская нефть». После сдачи груза во Владивостоке танки советского теплохода не были дегазированы. И хотя судно находилось в пожарном отношении небезопасным, капитан Алексеев направил «Советскую нефть» к месту разразившейся катастрофы и спас 437 человек. Еще слова «Жорж Филиппар» и «Советская нефть» мелькают на страницах зарубежной прессы, а Европа потрясена еще одним пожаром на борту пассажирского лайнера. В ночь с 3 на 4 января 1933 года на переходе из Бордо в Гавр пламя охватывает гигантское пассажирское судно «Ла Атлантик», третье по величине во Франции. На счастье, в момент возникновения пожара на его борту не было пассажиров. Судно шло для постановки в док. Через 2 часа с момента появления огня в одной из закрытых кают лайнер превратился в гигантский пылающий костер. Из 250 членов экипажа, находившихся на его борту, при попытке ликвидировать пожар, в огне погибло 19 моряков. Наступает 1934 год. Американцы широко рекламируют свой новый турбоэлектроход «Моро Касл» как самое безопасное, оборудованное по последнему слову техники пассажирское судно, которое практически не может гореть. Но один из рейсов из Гаваны в Нью-Йорк сбываются сумасшедшие мечты главного радиста лайнера Джорджа Роджерса, вора и пироманьяка, который поджигает его одновременно в двух местах. Проходит всего 20 минут, и самый безопасный в мире лайнер превращен в груду металла. В огне погибло 136 человек. Разбирая случаи пожаров на пассажирских судах, построенных в 30-е годы, убеждаешься, что причиной их гибели с большим числом человеческих жертв было быстрое распространение огня. Планировка пассажирских лайнеров, построенных до начала Второй мировой войны, рассчитывалась на максимальное удовлетворение запросов богатых пассажиров. На крупных трансатлантических судах того времени были широкие внутренние коридоры, носившие громкие названия улиц, длиной до 150 метров. На них располагались филиалы самых модных магазинов и салонов Парижа, Лондона и Берлина. Парикмахерские, фотоателье, огромные обеденные салоны по высоте охватывали нередко 4 палубы. Стремление каждой судоходной компании затмить конкурентов привело к чрезвычайному развитию показной роскоши отделки пассажирских помещений. Театры, рестораны, бары, курительные и музыкальные салоны и люксы отделывались в стилях ампир, барокко, эмпайр, людовиков, тюдоров и прочих. На лайнерах зачастую можно было встретить огромные вестибюли дворцового типа, вычурные, как в замках, камины, широкие лестничные проходы, отделанные дубом и орехом. Одним словом, архитектура и отделка лайнеров довоенной постройки не уступали первоклассным гостиницам европейских столиц. Материалы, которые шли на отделку этих роскошных помещений, были далеко не безопасны в пожарном отношении. Ну хорошо, вправе заметить читатель, так горели пассажирские суда раньше. Они были несовершенны, но ведь и сейчас пожары на море не прекращаются. Что ж, такая реплика вполне уместна. Заглянем в официальные статистические таблицы аварийности мирового флота и посмотрим, что произошло в 60-е и 70-е годы. 22 декабря 1964 года греческий лайнер «Лакония», имея на борту 653 пассажира и 428 членов экипажа, совершал очередное круизное плавание близ острова Мадейра. Вечером по неизвестной причине в закрытом помещении судовой парикмахерской возник пожар. Несмотря на отчаянные попытки, судно спасти не удалось, в огне погибло более 150 человек. 12 ноября 1965 года американский лайнер «Ярмут Касл», имея на борту 600 пассажиров и экипаж, загорелся, опять-таки по неизвестной причине. Во время плавания из Майами в Нассау. Погибло 92 человека и 400 получили серьезные ожоги. Полностью выгорев на третьи сутки, лайнер затонул. 12 апреля 1966 года норвежский лайнер «Викинг Принцесса», имея на борту 496 человек, после серии загадочных взрывов в машинном отделении, оказался охваченным пламенем. Хотя пассажиров и экипаж удалось спасти, судно погибло. 8 января 1971 года французский лайнер «Антилы», имея на борту около 700 человек, сел на камни в архипелаге острова Гренада в Карибском море. Топливные танки теплохода оказались пробитыми, и на судне возник пожар. Английский лайнер «Куин Элизабет» подобрал с воды пассажиров и экипаж. Севшее на мель судно сгорело. 19 июля 1971 года итальянский лайнер «Фульвия», имея на борту 450 пассажиров и экипаж, совершал очередное плавание по маршруту Генуя-Малага-Мадейра. В 4 часа 30 минут утра лайнер передал в эфир СОС. В сигнале бедствия сообщалось, что после серии взрывов в машинном отделении пожар охватил пассажирские палубы. Людям удалось спастись на шлюпках. После очередной серии взрывов охваченный огнем лайнер скрылся в морской пучине. 27 августа 1971 года греческий морской паром «Эллена», имея на борту 497 пассажиров и 97 моряков, заканчивал очередной рейс из-под трассы в Анкону. В результате взрыва неисправного газового баллона на судне начался пожар, который превратил судно в груду исковерканного металла. При этом погибло 50 человек и более 100 получили ожоги. Таковы факты. В связи с ними небезосновательно и тревожно звучат пророческие слова крупнейшего английского эксперта по морским пожарам Сербата, сказанные им в 1954 году на страницах лондонского журнала Shipbuilding and Shipping Record. Можно предполагать, что в течение каждого года одно из 100 находящихся в эксплуатации пассажирских судов сгорит. В настоящее время, по сведениям крупнейшей в мире страховой корпорации Ллойда, пожары на судах мирового торгового флота в среднем составляют лишь 5% всех аварий морских судов. Однако число случаев полной конструктивной гибели, причиной которой явился пожар или взрыв, составляет более 10% числа погибших судов в результате всех видов аварий. Каковы основные или, скажем, наиболее характерные причины пожаров на морских судах в наше время? Причины эти самые разнообразные. От самого сгорания груза и злого умысла до самой элементарной небрежности со стороны экипажа или пассажиров судна. Практика показывает, что причины возникновения пожаров, которые были потушены до того, как они достигли значительных размеров, в большинстве случаев устанавливаются. Когда же пожар наносит значительные повреждения судну, причину удается установить очень редко. Немало пожаров на пассажирских судах происходило из-за включенных и оставленных без присмотра электронагревательных приборов. На современных грузовых судах наиболее опасными в пожарном отношении являются машинно-котельные отделения судов, работающих на жидком топливе, Характерная особенность пожаров в этих помещениях – быстрое распространение пламени. Несмотря на поддерживаемую частоту, здесь всегда имеются места хранения остатков смазки, топлива, обтирочного материала и других предметов, способных быстро загораться в случае появления открытого огня. Один из самых сильных пожаров в машинном отделении судна произошел в 1947 году на английском четырехвинтовом пассажирском лайнере «Reina del Pacifica». Это судно вместимостью 17 702 регистровые тонны было построено в 1931 году по заказу фирмы Pacific Steam Navigation Company и до Второй мировой войны совершало регулярные рейсы между Ливерпулем и западным побережьем Южной Америки. После модернизации пассажирских помещений в сентябре 1947 года на верфи Harland & Wolff лайнер вышел на ходовые испытания. Из-за перегрева поршня второго цилиндра крайний левый двигатель отключили. Когда после устранения неполадки двигатель снова запустили, в его картере и одновременно в картерах остальных трех двигателей произошел взрыв паров масла. И хотя 57 из 80 предохранительных лючков было сорвано, взрывом были убиты 25 и ранены 27 человек, находившихся в это время в машине. Следствие показало, что причиной взрыва в картерах явились пары перегретого смазочного масла. Успешный исход борьбы с пожаром на судне во многом зависит от четкой работы главной машины, вспомогательных механизмов, в том числе и пожарных насосов. Выход же из строя самого машинно-котельного отделения уже исключает подачу воды под давлением системы водяного и химического пожаротушения, а также применение пары и в некоторых случаях ряда других средств. Приведем несколько примеров, когда начавшийся в машинно-котельном отделении пожар явился причиной гибели пассажирского судна. Английский военный транспорт Empire Windrush, бывший немецкий лайнер Монте-Роза, был построен в 1930 году. Валовая вместимость его 14 651 регистровая тонна. Длина 152,7 метра, ширина 19, высота борта 11,5 метров. Судно имело 4 сплошные палубы. Дизели общей мощностью 15 720 лошадиных сил сообщали судну скорость 20 узлов. После окончания Второй мировой войны Монте-Роза попала по репарации к англичанам и, пройдя модернизацию, была введена в состав вспомогательного флота Британского министерства транспорта. В мае 1954 года транспорт с 1276 пассажирами на борту и экипажем 222 человека совершал очередной рейс. 28 марта судно вышло в Средиземное море. Когда лайнер находился в районе Алжирского берега, в 6 часов 17 минут в машинном отделении произошел взрыв, в результате которого возник сильный пожар. В огне погибли три механика и электрик, не успевшие выбраться из машинного отделения. Хотя командование судна через 2 минуты объявило пожарную тревогу и немедленно приняло решительные меры по ликвидации пожара, тушение огня не привело к успеху. Машинное отделение оказалось заполненным густым едким дымом. В суматохе никто не мог найти дымовые маски, а без них проникнуть в него было невозможно. Все средства водяного тушения оказались сконцентрированными в одном месте и вовремя направить воду в машинное отделение не успели. Через 10-15 минут пожар перекинулся на пассажирские палубы. Предотвратить распространение огня в районе пассажирских помещений также не удалось. Пожарный инвентарь и оборудование были устаревшей конструкцией и в недостаточном количестве. Капитану Empire Windrush ничего не оставалось, как в 6 часов 45 минут начать эвакуацию пассажиров с горящего судна. Состояние моря и отличная видимость благоприятствовали спуску спасательных шлюпок. Все находившиеся на борту лайнера люди, за исключением 4 членов машинной команды, погибших в огне, были размещены в 22 шлюпках. Для спасения людей были также использованы автоматические надувные плоты, которые случайно оказались на борту транспорта для проведения экспериментов. Это был первый случай практического использования надувных плотов, которые в настоящее время получили широкое распространение в торговых флотах многих стран. Вскоре все 22 шлюпки были подняты на борт подошедшими на помощь судами. В течение нескольких часов покинутый пылающий лайнер, не имея хода, дрейфовал под ветер. Повреждения от огня были значительными, вся средняя надстройка выгорела полностью, судно получило крен на правый борт. Судно, взятое на буксир, неожиданно затонуло 30 марта недалеко от побережья Алжира. Фактически, следствие по пожару на Empire Windrush не проводилось, так как судно затонуло. В результате опроса свидетелей, эксперты, разбиравшие дело, пришли к мнению, что причиной взрыва в машинном отделении была лопнувшая труба газового коллектора, одного из главных двигателей. Кроме того, выяснилось, что в противопожарном отношении устройство машинного отделения Empire Windrush не соответствовало современным нормам, несмотря на его модернизацию. Говоря о пожарах, начавшихся в машинно-котельных отделениях, нельзя не упомянуть о пожаре на норвежском лайнере Skaugbring. Это судно, имея на борту 1081 пассажира, в том числе 300 детей до 12 лет и 23 грудных младенца, и 208 членов экипажа, направлялось в Австралию. 31 марта 1958 года, когда Skaugbring находился в Индийском океане, в машинном отделении по неизвестной причине вспыхнул пожар. Несмотря на принятые меры, огонь ликвидировать не удалось, и через полчаса пламя перекинулось на пассажирские помещения. Командование судна, поняв, что пожар потушить не удастся, приняло решительные меры по эвакуации людей. В течение 45 минут были спущены все шлюпки, в которых спаслись пассажиры и команды. Через 2 часа шлюпки были подобраны подошедшим на помощь австралийским пароходам. Другой пожар, начавшийся в машинно-котельном отделении и приведший к гибели пассажирского судна, произошел на итальянском лайнере «Бьянка Чи» во время стоянки в бухте Сент-Джорджес. Четырехпалубный теплоход «Бьянка Чи» вместимостью 18 427 регистровых тонн был построен в 1949 году. Его длина 181 метр, ширина 23 и осадка 7,3 метра. Судно могло принять около 1000 пассажиров. Утром 22 октября 1961 года, в момент пуска двигателей, в воздухопроводе левого дизеля по неизвестной причине произошел взрыв. Это привело к воспламенению топливных танков и последующим взрывам в машинном отделении. Несмотря на попытки команды ликвидировать пожар, пламя стало распространяться за пределы машинного отделения. Лайнер стоял на якоре слишком далеко от мола, чтобы с огнем можно было бороться с берега. Из-за нехватки судовых противопожарных средств, после 48 часов безуспешной борьбы с пламенем, лайнер затонул. В огне погибли 4 человека. Более 20 получили серьезные ожоги. Командованию лайнера удалось вовремя эвакуировать на берег 670 человек. Сгорели в порту. В субботу 30 июня 1900 года в Нью-Йорке у пирса немецкой судоходной компании Norddeutscher Lloyd в Хобокене стояло сразу 5 пассажирских лайнеров Саале, Бремен, Мейн, Фейниша и Кайзер Вильгельм дер Гроссе. С борта первого из них шла выгрузка хлопка. Когда грузчики подняли стропами из трюма десяток кип, одна из них вспыхнула. В тот день в Нью-Йорке стояла очень ветреная погода, и деревянный склад на пирсе загорелся. Потом пламя охватило штабель с ящиками виски, переметнулось на другой склад, на третий. Ровно через 10 минут пламя распространилось на 500 метров по всей длине пирса и перекинулось на стоявшие вдоль него лайнеры. На Саале перерубили швартовы. Судно, подхваченное течением реки, было снесено на мель, где сгорело. Мейн, на борту которого находилось 150 человек, сгорел у причала. Людей спасти не успели. Буксиры оттащили его от пирса на середину реки. На Бремене, когда вспыхнул склад, находилась экскурсия школьников, многие из них погибли в огне. На этих трех лайнерах сгорело около 200 человек, а на борту Кайзера Вильгельма дер Гроссе, который отошел от пирса без помощи буксира, погибло около 300 пассажиров. Общий убыток от пожара, который начался из-за одной вспыхнувшей кипы хлопка, исчислялся в 2 миллиона фунтов стерлингов по курсу того времени. Пожары на судах в порту очень часто не только заканчивались гибелью самих судов и разрушением от огня складов, но и приносили колоссальные косвенные убытки, вызванные тем, что причал, склады и даже часть порта оказывались выведенными из эксплуатации на долгие месяцы, а иногда и на многие годы. Французский лайнер «Париж» был спущен на воду в Сен-Назере в 1914 году, но из-за войны его постройка была закончена лишь в 1921 году. В то время это было одно из самых крупных пассажирских судов французского торгового флота. Валовая вместимость 34 570 регистровых тонн, длина 224 метра, ширина 26, высота борта 18, осадка 9,6 метра. Паровые турбины мощностью 45 000 лошадиных сил обеспечивали судну скорость 22 узла. По комфортабельности пассажирских помещений и красоте отделки ни одно судно постройки 20-х годов не могло конкурировать с Парижем. Огромный центральный салон служил театром. На других палубах были еще два больших салона – несколько кафе, ресторанов, библиотека и гимнастический зал. На прогулочной палубе специальное резиновое покрытие смягчало шаги. Лайнер мог перевозить более 1000 пассажиров. Команда и обслуживающий персонал насчитывали 670 человек. В апреле 1939 года Париж стоял в гавре под погрузкой экспонатов для международной нью-йоркской выставки. 18 апреля в 22 часа накануне отхода на судне вспыхнул пожар. Его первые признаки были замечены в хлебопекарне. Вскоре обнаружился второй очаг пожара. Горела судовая парикмахерская, расположенная двумя палубами выше. Спустя несколько минут был обнаружен третий очаг пожара. Горел один из салонов верхней палубы. Пожарный инвентарь на судне был неисправен и устаревшей конструкцией. Регулярного патрулирования не было. Никто из команды не знал пожарного расписания. Капитан лайнера узнал о пожаре лишь через 3 часа после его начала. Во время пожара на Париже царил полный беспорядок. Борьбой с огнем руководило 13 человек, но единого командования не было. Механики парохода в 5 часов утра самовольно покинули судно. Они были уверены, что пожар ликвидирован и работа пожарных генераторов уже не нужна. В течение 7 часов на судно бессистемно лили потоки воды, которая скапливалась в помещениях верхних палуб, создавала опасный крен. В тушении пожара приняли участие все пожарные команды порта и города, однако пламя продолжало бушевать на всех палубах. В огне погибли начальник судовой пожарной охраны и несколько членов экипажа. Пожар удалось ликвидировать лишь к 8 часам утра, но к этому времени судно уже потеряло устойчивость и, опрокинувшись на левый борт, затонуло, закрыв выход из порта лайнеру «Нормандия». Чтобы пропустить этот гигант, у Парижа пришлось срезать мачты. Как только Париж затонул, вся гавань Гавра покрылась слоем всплывшей бункерной нефти. Это сильно загрязнило акваторию порта и создало серьезную угрозу пожара для всех стоявших в это время в Гавре судов. Немедленно началось расследование причин гибели Парижа. После затопления лайнера определить точную причину пожара оказалось почти невозможно. Однако возникновение пожара одновременно в трех различных местах было неоспоримым доказательством злого умысла. После окончания Второй мировой войны Париж был поднят и пущен на слом. Еще один сильный пожар в порту произошел в 1942 году в Нью-Йорке на третьем в мире по величине лайнере «Нормандия». Турбоэлектроход «Нормандия» был построен в 1935 году в Сен-Назере и до постройки английского лайнера Queen Elizabeth считался вторым в мире по величине пассажирским судном, валовая вместимость 83 423 регистровые тонны, на 2188 тонн меньше Queen Mary. Длина 313,7 метров, ширина 35,9 метров. Средняя осадка 11,2 метра. Четыре паровые турбины по 47 600 лошадиных сил позволяли Нормандии пересекать Атлантический океан со средней скоростью 31,2 узла. Лайнер имел 11 палуб, из которых 7 были сплошными. Судно, помимо 1285 человек команды и обслуживающего персонала, могло принять на борт 1972 пассажира. Нормандия до сих пор считается непревзойденной по комфортабельности, красоте и изяществу отделки внутренних помещений. Достаточно сказать, что длина застекленной прогулочной палубы составляла 290 метров. На судне было 11 пассажирских лифтов, 11 подъемников для груза и 11 для автомашин. Нормандия была гордостью Франции. С 1935 по 1938 годы Нормандия, совершая трансатлантические рейсы, была обладательницей символического приза скорости голубой ленты Северной Атлантики. В начале Второй мировой войны Нормандия, за которой уже начали охотиться немецкие подводные лодки, нашла убежище в Нью-Йорке. В декабре 1941 года она была передана правительству США, которое решило переделать лайнер в военный транспорт. В феврале 1942 года работы по переоборудованию подходили к концу, и судно должно было выйти из порта через 5 дней. 9 февраля в 14 часов 30 минут один из рабочих, находившихся на главной палубе, крикнул «Пожар!». В огромном центральном салоне, где устанавливались нары для американских солдат, пылала куча капковых спасательных поясов, которые не успели распределить по помещениям судна. Противопожарные средства на корабле еще не были подготовлены. Ликвидировать пожар не удалось, и пламя быстро распространилось по главной палубе. Все вентиляторы, двери, иллюминаторы и лацпорты были открыты для просушки свежей краски. Сильный северо-западный ветер усиливал горение. Вскоре рабочие и команда вынуждены были покинуть главную палубу. За 15 минут огонь перекинулся с главной на прогулочную и шлюпочные палубы. Спустя час корабль превратился в огромный пылающий костер. Американцы использовали для тушения все пожарные команды Нью-Йорка и портовые пожарные суда, однако лайнер горел весь день и всю ночь. На верхних палубах скопились десятки тысяч тонн воды, и в 2 часа 45 минут судно, потеряв устойчивость, резко накренилось и легло на борт у пирса. Постройка Нормандии обошлась французам в 65 миллионов долларов, переоборудование его в военный транспорт стоило 20 миллионов долларов, а стоимость по подъему из воды – 8 миллионов долларов. Проведенное американцами расследование не установило точной причины появления огня. Мнения экспертов по этому вопросу разошлись. Одни предполагали, что пожар возник случайно от искры при резке одной из колонн центрального салона. Другие приписывали причину пожара диверсии немецких агентов разведки. Факт диверсии подтвердили после окончания Второй мировой войны. Из послевоенных пожаров наиболее трагичны были следующие. В 1946 году очень сильный пожар случился в Ливерпуле на борту Empire Waveney, бывшем немецком пассажирском судне Milwaukee, построенном в 1929 году. Его валовая вместимость была равна 16 624 регистровых тонны. Длина 175,3, ширина 22,2, осадка 8,8 метра. Два дизеля общей мощностью 14 230 лошадиных сил сообщали судну скорость 16 узлов. Пассажирские помещения судна были рассчитаны на 1070 человек. В конце апреля 1946 года работы по переоборудованию Empire Waveney на судоремонтной верфи в Ливерпуле подходили к концу. Пожарная охрана лайнера возлагалась и на командование судна, и на портовую пожарную службу. 1 марта в 7 часов 28 минут пожарный патруль, проходя по коридору шлюпочной палубы, заметил, что из одной каюты вырывается язык пламени. На судне еще не успел прозвучать сигнал пожарной тревоги, а несколько кают и часть коридора шлюпочной палубы уже были охвачены огнем. Через несколько минут пламя перекинулось на нижние палубы судна. Быстрому распространению огня помогли сквозняки, созданные специально для быстрой просушки свежей краски. Двери противопожарных переборок были открыты, так как на судне еще не закончился монтаж электропроводки. Врывавшиеся из средней надстройки огненные языки доходили до клотиков мачт. Пожар начали тушить с помощью переносных химических огнетушителей. Попытки наладить тушение водой, включить насосы и соединить шланги не дали положительных результатов. В момент начала пожара на судне было всего 4 пожарных насоса, из которых 2 оказались неисправными. Соединительные гайки шлангов были разных конструкций. При постройке немцы снабдили судно гайками типа РОД, а американцы, начавшие переоборудование лайнера в 1945 году, заменили части этих гаек винтовыми и, не доведя работу до конца, передали судно англичанам. Для команды и пожарной партии было полной неожиданностью, что на одном шланге оказались разные гайки. Позже выяснилось, что на Empire Wave ни разу не проводились пожарные тревоги и учения, хотя во время ремонта от судна на причал были проложены специальные на случай пожара шланги, но они не были соединены с гидрантами. Портовые власти запрещали ими пользоваться. Переносных химических огнетушителей оказалось недостаточно для ликвидации очага пожара, и когда на помощь прибыли портовые пожарные, все палубы лайнера были охвачены огнем. Пожар тушили 25 насосами с берега, 3 мощными мониторами и шлангами 2 пожарных судов. Все эти средства не дали видимого результата. Лайнер продолжал гореть, набирая в свой корпус сотни тонн воды. В 11 часов 45 минут из-за опасения, что лайнер может потерять остойчивость и лечь на борт, была прекращена работа всех насосов. Пожар стих через несколько часов, когда все помещения лайнера выгорели, а судно легло левым бортом на причал. Убытки от пожара – 2 миллиона фунтов стерлингов. При расследовании оказалось, что это был 5-й пожар с момента постановки Empire Waveney на переоборудование в Ливерпуле. Первые 2 пожара в январе 1946 года возникли по неизвестной причине в раздевалке рабочих. Оба пожара были быстро ликвидированы переносными огнетушителями. 3-й пожар возник на судне по неустановленной причине 8 февраля 1946 года в одной из кают. При этом огнем было уничтожено 6, сильно повреждено 3 и частично 13 кают первого класса. 4-й пожар начался 24 февраля в раздевалке рабочих. После пожара капитан лайнера в одном из железных шкафов, где находилась рабочая одежда, нашел сделанный из газеты факел, смоченный в олифе. Казались подозрительными следующие обстоятельства. Первый и четвертый пожары возникли в железном шкафу, где не было ни электрической проводки, ни одежды. 3-й пожар начался в закрытой каюте, где не было ни деревянной мебели, ни матрацев, ни штор, ни ковров. Чрезвычайно быстрое распространение пламени с верхних палуб на нижние. Показания вахтенного утрапа о том, что вскоре после начала пожара с судна ушли 3 незнакомых вахтенному рабочих, которые, в отличие от других, не несли свой инструмент. Большинство экспертов и капитан сгоревшего лайнера высказались за то, что причиной гибели судна явился умышленный поджог. Следует добавить, что этому поджогу предшествовал пожар на другом английском крупнотоннажном лайнере. 8 сентября 1945 года в английском порту Barrow-in-Furness на судоремонтных верфях возник пожар на лайнере Empress of Russia, построенном в 1913 году в Шотландии. Валовая вместимость судна 16 810 регистровых тонн, длина 178, ширина 20,7 метра. Это изящное трехтрубное судно могло развивать скорость до 21,2 узла. В результате пожара лайнер был уничтожен. Причина пожара осталась невыясненной. Как уже говорилось, причиной гибели судна от пожара может оказаться самое что ни на есть элементарная небрежность со стороны команды или пассажиров. Весьма наглядным примером этого может служить гибель канадского пассажирского парохода «Нароник». Он был построен в 1913 году в соответствии с требованиями высшего класса Ллойда для пассажирских судов при плавании по Великим озерам. Валовая вместимость судна 6905 регистровых тонн, длина 110, ширина 15,8, высота борта 7,6 метра. В 18 часов 16 сентября 1949 года «Нароник», имея на борту 524 пассажира и 171 члена экипажа, ошвартовался у причала в Торонто, где он должен был простоять сутки. К 23 часам часть пассажиров-туристов, закончив осмотр достопримечательностей города, возвратилась на судно. Было уволено на берег на всю ночь 99% команды. Капитан парохода также был на берегу. В полночь на вахте находилось всего 15 человек. В 1 час 15 минут один из пассажиров, проходя по главной палубе, заметил дым, выходивший из-под дверей бельевой кладовой. Он позвал дежурного офицера, с которым они взломали дверь кладовой. Как только дверь открыли, огромный язык пламени вырвался из кладовой в коридор. Пассажир, крича «Пожар!», побежал по коридору. Этого было вполне достаточно, чтобы на судне началась паника. Разбуженные пассажиры стали собираться у охваченной пламенем кладовой. Очаг пожара своевременно ликвидировать не удалось, и пламя охватило часть коридора. Пока прибыла городская пожарная команда, огонь перекинулся с главной на верхние палубы. Никто из команды не позаботился дать сигнал пожарной тревоги. Многие пассажиры узнали о пожаре только тогда, когда огонь преградил им выход из кают. Сотни людей в панике метались по четырем палубам парохода в поисках выходов, ведущих к пассажирскому трапу на берег. Люди, заблудившиеся в помещениях судна, попали в сильно задымленные коридоры и погибли от удушья. Оставшаяся на борту парохода команда растерялась и не смогла наладить организованную эвакуацию пассажиров. Несмотря на то, что судно было ошвартовано бортом у причала, 136 человек стали жертвами этого пожара. К утру от Нароника остался обгоревший дымящийся остов. Хотя кладовая была полностью уничтожена огнем, экспертам удалось установить причину пожара. Это был электрический утюг, оставленный включенным в запертом помещении. Старая планировка судна и роскошная отделка явились причиной чрезвычайно быстрого распространения пожара. Небезынтересно заметить, что принадлежавший этой же компании однотипный с Нароником пароход «Хамоник» сгорел 17 июля 1945 года, а 14 августа 1950 года компания потеряла в результате пожара третье серийное судно – пароход «Квебек». Оба эти парохода были также построены в 1913 году и не соответствовали современным требованиям. Курение не раз оказывалось причиной пожаров на пассажирских судах. Канадский лайнер «Empress of Canada» был построен в 1928 году. Его валовая вместимость 20 022 регистровые тонны, длина 183, ширина 23 метра. Судно имело паровые турбины общей мощностью 18 000 лошадиных сил и могло развивать скорость 18 узлов. Лайнер отличался особой комфортабельностью пассажирских помещений. Преобладали пассажирские каюты люкс, рассчитанные на 577 человек. Туристские и третий классы могли вместить 988 человек. Центральный салон с балконом для оркестра был рассчитан на 300 мест. Кроме этого, на лайнере были большой курительный салон, большой зал, гимнастический зал, открытый бассейн для плавания, несколько пассажирских лифтов. В январе 1953 года Empress of Canada находился на модернизации в док-бассейне Ливерпульского порта. Пожарная бригада Ливерпульского порта получила по телефону сообщение о том, что на Empress of Canada вспыхнул пожар 23 января в 16 часов 17 минут. Портовые пожарные прибыли к месту происшествия менее чем через 3 минуты после вызова. В момент возникновения пожара на судне находилось 290 портовых ремонтных рабочих. Система пожарной сигнализации не работала, и о пожаре на судне узнали и вызвали пожарных спустя 40 минут после его возникновения, когда пламя уже распространилось по кормовым помещениям палуб Б и С. Судовая пожарная магистраль не была под давлением, и находившаяся на судне команда своевременно не подключила ее к береговым гидрантам. Лишь через 30 минут после обнаружения пожара удалось пустить судовые пожарные насосы. Огнезащитные двери на судне остались открытыми. Быстрому распространению огня способствовали взрывавшиеся баллоны со сжатым кислородом, расставленные для работы в различных помещениях судна. Спустя час после обнаружения пожара почти все помещения были охвачены огнем. Во время тушения между командованием судна и портовыми пожарными властями не было никакого взаимодействия. Никто не обратил внимания на то, что неограниченное расходование воды может привести к нарушению устойчивости судна. 18 часов 20 минут. На горящий лайнер было направлено 30 мощных струй воды. На борту находилось более 30 пожарных, которые работали в респираторных масках. В 19 часов 45 минут работали уже 40 насосов. Со стороны акватории док-бассейна на лайнер направили мощный монитор портового пожарного судна. Набрав сотни тонн воды, судно получило крен на левый борт. Лишь после этого портовые пожарные власти догадались прорезать в борту отверстие, чтобы выпустить принятую судном воду. В 20 часов 15 минут из-за явной угрозы опрокидывания судна прекратили работу насосов. Но было уже поздно. Крен продолжал увеличиваться. И в 20 часов 35 минут судно, приняв около 2400 тонн воды, накренилось в сторону причала на 17,5 градусов. Серьезных попыток откачать воду предпринято не было. К этому времени все пять палуб лайнера были охвачены огнем. В 21 час 20 минут, когда крен судна составлял 19,5 градусов, возобновили работу 30 насосов. Лайнер продолжал валиться на левый борт, и в 23 часа 45 минут крен достиг 21 градуса. В 1 час 30 минут, спустя 9 часов после возникновения пожара, судно потеряло устойчивость и легло левым бортом на грунт. В течение нескольких часов выступающие над водой помещения правого борта продолжали гореть. В это время в топливных танках находилось 1200 тонн нефти, которая разлилась по акватории бассейна и создала угрозу пожара в порту. В результате расследования было установлено, что причиной пожара явилось курение. Эксперты высказали предположение, что пожар начался из-за непогашенной сигареты, оставленной одним из рабочих в каюте. Следствием был отмечен ряд серьезных недостатков в обеспечении противопожарной безопасности лайнера во время проведения ремонтных работ. Решающим фактором в случае пожара на Empress of Canada явился промежуток времени между моментами возникновения пожара и его обнаружения. По показаниям дежурного лифтера, Селиватора, вблизи которого стояло судно, он заметил пламя в иллюминаторах кают в 15 часов 30 минут. Люди, находившиеся на судне, заметили пожар в 16 часов 10 минут. Прямые косвенные убытки в результате гибели судна и выхода причала из эксплуатации были определены в 4,6 миллионов фунтов стерлингов. Не прошло и 3 месяцев после пожара на Empress of Canada, как иностранная морская пресса дала сообщение об аналогичном случае с датским теплоходом Кронпринц Фредерик. Этот теплоход был построен в 1941 году. Его валовая вместимость 3895 регистровых тонн, длина 107,8, ширина 15,2, высота борта 7,9 метра. Судно имело 2 сплошные палубы. Это было двухвинтовое быстроходное судно, отличавшееся красивыми обводами корпуса и комфортабельностью пассажирских помещений. Пожар на судне был обнаружен в одной из пассажирских кают первого класса во время очередной стоянки лайнера в английском порту Гарвич. Командование судна не считало возникший пожар серьезным, надеясь, что он будет скоро ликвидирован. Однако все попытки потушить пожар не увенчались успехом, и через 45 минут третья часть лайнера была в огне. На тушение пожара были мобилизованы все пожарные средства порта и применено водотушение. Но ни командование судна, ни руководство пожарной охраны порта не придали значения отсутствию точных данных об устойчивости лайнера. Безрассудное заливание судна водой привело к повышению центра тяжести, не говоря уже о том, что спустя 3 часа после обнаружения пожара лайнер пылал от носа до кормы. Вода, скопившаяся в помещениях верхних палуб, создавала крен на правый борт, но тушение пожара водой продолжалось. Вскоре начали лопаться швартовые концы. Кронпринц Фредерик опрокинулся на правый борт и затонул у причала. По сообщениям некоторых английских журналов, предполагаемая причина пожара на Кронпринце Фредерике – оставленная в каюте горящая сигарета. Не особенно трудно погасить пожар на судне, когда оно находится в сухом доке. В этом случае успешное тушение пожара во многом зависит от возможности быстро проникнуть на горящее судно, подать со стенки дока шланги. Все это требует четкой организации со стороны портовых властей. Хотя никаких задач, связанных с плавучестью и устойчивостью, решать не приходится, судно, находящееся в сухом доке, с точки зрения успешной борьбы с огнем, наиболее сложный и трудный объект. К числу классических случаев пожаров на судах во время докования можно отнести пожар на английском лайнере Monarch of Bermuda. Этот турбоэлектроход был построен в 1933 году. Его валовая вместимость 22500 регистровых тонн, длина 173,7, ширина 23,8 метра. Судно было построено на высший класс английского Ллойда и имело 5 сплошных палуб. Мощность главной энергетической установки составляла 42 тысячи лошадиных сил, скорость 22 узла. В апреле 1947 года Monarch of Bermuda был поставлен в сухой док в английском порту Херборн на Тайне для переоборудования. Спустя 3 недели, когда работы по переделке судна были в разгаре, на нем вспыхнул пожар. Пока удалось провести на борт судна шланги, подключить их к береговым гидрантам, почти весь лайнер охватило огнем, причем огонь полыхал сразу на всех 5 палубах. 150 пожарных из 3 городов в течение 2 суток тщетно боролись с огнем, хотя фактически судно было уничтожено за первые 8 часов пожара. Официальных данных расследования по этому делу опубликовано не было. Английские газеты сообщали, что причина пожара на Monarch of Bermuda осталась невыясненной. Заканчивая рассказ о пожарах, отметим, что даже при современной технике по определению и тушению очагов пожара на судах и действии строгих правил международных конвенций, из-за огня все еще гибнут каждый год 40-50 современных торговых судов, пассажирских лайнеров, сухогрузов и танкеров. Как пароход погубил город. Столкновение в проливе Тен-Нароуз. Несмотря на звучное название «Монблан», это был ничем не примечательный грузовой пароход. Типичный для своего времени «Трамп» – клепанное судно 3-острового типа с 4 трюмами, деревянным ходовым мостиком с высокой тонкой трубой, 2 мачтами, вооруженными стрелами. Его построил какой-то небогатый судовладелец на английской верфи Рейлтона Диксона в Миддлсборо в 1899 году. Регистровый тоннаж «Монблана» составлял 3121 тонну. Длина равнялась 97,5 метра, ширина 13,6, осадка 4,6 метра. Когда началась Первая мировая война, «Монблан» купила французская судоходная фирма компании «Генераль Трансатлантик». По требованию Адмиралтейства, которое в военное время имело право распоряжаться торговым флотом страны, владельцы кое-как подлатали старые изъеденные солью ржавые борта парохода, установили на его баке 4-дюймовую пушку и покрасили судно в шаровый цвет. «Монблан» стал вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. Вечером 5 декабря 1917 года «Монблан» под командованием капитана Айма Лемидека прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса. Сохранявший рейд канонерской лодки азбукой Морзе просигналили пароходу приказ отдать якорь и принять на борт офицера связи. Прибывший через несколько минут на Монблан, лейтенант Фриман заявил капитану. «Если с моего корабля не последует каких-либо дополнительных сигналов, вы сможете сняться с якоря и войти в гавань, как только позволит видимость. Я полагаю, это будет 7 часов 15 минут утра». Лейтенант сообщил Лемидеку номер, который на утро должен был быть набран флажным сигналом и поднят на фалах фок-мачты. Тем же вечером, 5 декабря 1917 года, в 6 милях от Монблана, в гавани Галифакса, стоял с грузом, готовый к выходу в море, норвежский грузовой пароход «Иму». Он был немного больше Монблана и длиннее. Его спустили на воду в 1889 году в Ирландии со стапелей верфи «Харланд энд Вольф». В тот холодный зимний вечер капитан Хакан Фром не успел вывести «Иму» из гавани, потому что баржа с углем подошла к его борту не в 3 часа дня, как это было договорено с властями порта, а только в 6 часов, когда над заливом опустились сумерки и ворота бонового противолодочного заграждения бухты были уже закрыты. Разгневанный норвежец проклинал нерасторопность канадцев и чертыхался у себя в каюте. Его успокаивало лишь то, что на борту его судна был лоцман Вильям Хейс, который с рассветом выведет его из гавани в открытое море. Наступило утро четверга, 6 декабря 1917 года, оставшееся в памяти жителей Канады до сих пор как дата величайшей трагедии Галифакса. Оно выдалось на редкость ясным, но морозным. Галифакс просыпался, начиная свой напряженный трудовой день военного времени. В 7 часов утра третий помощник капитана Монблана, штурман Левик, с мостика наблюдал в бинокль за канонерской лодкой в ожидании дополнительных приказов военных властей. Вскоре с ее борта яркие вспышки фонаря Морзе сообщили «Монблан, Монблан, Монблан, поднимите на фалах ваш номер и следуйте в гавань Бетфорд, где получите дальнейшие указания командования». Капитан Лемидек приказал выбирать якорь и протянул третьему штурману записку с номером, который получил накануне от лейтенанта Фримана. «Наберите этот номер флагами международного двухфлажного свода сигналов и поднимите его на фалах». Выполнив приказание, Левик встал у машинного телеграфа, а вахтенный матрос, протерев стекла ходового мостика, занял свое место у штурвала. Когда из машины сообщили о полной готовности, лоцман дал команду «Средний вперед!». Капитан перевел ее тут же на французский язык, звякнули звонки машинного телеграфа, и Монблан двинулся по фарватеру в гавань Бетфорд. Примерно в это же время в гавани разводил пары «Имо». Лоцман Уильям Хейя стоял на ходовом мостике парохода и молча слушал ворчание капитана Фрома, что ему не удалось выйти из гавани накануне вечером. «Имо» снялся с якоря в 8 часов 10 минут утра. Лоцман, время от времени отдавая команды на руль, уверенно вел судно между стоявшими на рейде судами. Он приказал увеличить ход, и когда «Имо» подошел к проливу Тенароус, ход судна был равен 7 узлам. Войдя в пролив, Хейс заметил впереди по курсу судно. Это был американский грузовой пароход. Путь между островом Макнаб и мысом Плезант был закрыт минным полем, в котором имелся только один фарватер. В это время Монблан со скоростью 4 узла, британское адмиралтейство ограничило скорость движения судов в гавани 5 узлами, приближался к боновому заграждению с противолодочными сетями. Боны тянулись от мыса Айвес до волнолома нового морского вокзала. На сигнальной мачте вокзала был поднят знак, что проход разрешен. Монблан прошел между раскачивающимся на волнах буем и буксиром, тянувшим плавучую секцию бона. Лоцман Монблана Фрэнсис Маккей твердо помнил, что в соответствии с правилами предупреждения столкновения судов в море, он должен направить судно вправо, в сторону берега Дартмута. Через 15 минут он вывел судно в восточные ворота сетевого заграждения гавани, которое шло от острова Джордж. Видимость была отличной. Это позволило лоцману уверенно вести судно по береговым ориентирам, которые он знал как свои 5 пальцев. До гавани Бетфорд остался самый легкий отрезок пути. Монблан прошел в полкабельтово отстоявшего на фарватере английского крейсера «Хайфлайер», который прибыл в Галифакс 1 декабря. Капитан Лемидек, первый, как этого требовал обычай, отсалютовал ему флагом. В начале войны, близ Рио-де-Оро, этот корабль потопил немецкий вспомогательный крейсер «Кайзер Вильгельм дер Гроссе», бывший лайнер. Вскоре лоцман Маккей заметил пароход, выходивший из излучины пролива. Это был «Имо». До встречного судна было примерно 3/4 мили. Оно шло курсом, который пересекал курс Монблана. С французского парохода в направлении двух румбов с левой скулы ясно видели правый борт норвежца. Было ясно, что он правит в сторону берега Дартмута. «Кажется, этот дурень намеревается пересечь нам курс», – проворчал Маккей. «Какого дьявола он не идет на свою сторону фарватера? Лучше дать ему гудок». Капитан кивнул головой. Монблан дал один короткий гудок, означающий, что судно меняет курс вправо. В целях предосторожности Маккей хотел еще больше отвести пароход вправо и передал вниз телеграфом снизить скорость до минимума. Не успел еще стихнуть звук гудка Монблана, как «Имо», перебивая его, в нарушение всех правил, дал два коротких гудка, которые означали «Я изменяю свой курс влево». Лоцман и капитан Монблана были убеждены, что встречное судно возьмет вправо и приблизится к средней линии фарватера в соответствии с требованием правил. Теперь же на Монблан, который был в 40 метрах от набережной Дартмута, буквально лезло встречное и к тому же более крупное судно. Монблан стал поворачивать вправо, а Има – влево. Суда быстро сближались. У капитана Лимедека теперь остался один выход, чтобы избежать столкновения – отвернуть влево и пропустить Има по правому борту. Расстояние между пароходами составляло уже каких-нибудь 50 метров. Маккей схватился за шнур и дал два коротких гудка. Одновременно капитан, тут же понявший маневр лоцмана, крикнул рулевому: «Лево на борт!». Хотя машина была остановлена, судно, глубоко сидевшее в воде, продолжало двигаться по инерции и послушалось руля. Монблан медленно отвернул от берега, и оба парохода оказались параллельно друг другу правыми бортами на расстоянии 15 метров. Казалось, опасность столкновения миновала. Но тут произошло непредвиденное. Как только Монблан отвернул влево и стал расходиться с норвежцем правым бортом, Има дал три коротких гудка, давая понять, что его машина пущена на задний ход. Монблан сделал то же самое, дал реверс на задний ход и три коротких гудка. Оба судна стали отходить кормой вперед, но руль Има оставался положенным на левый борт, что при работающем полным задним ходом машине отвело его нос вправо, в борт Монблана. Пытаясь избежать удара, Лимедек положил руль на правый борт так, чтобы отвести нос своего судна влево. Через несколько секунд нос норвежца силой ударил в правый борт Монблана в районе первого трюма. Те, кто находился на мостике Монблана в момент удара, от ужаса застыли на месте. Их лица были белы, глаза широко раскрыты. Несмотря на мороз, по их спинам струился холодный пот. Только экипаж Монблана, лоцман Маккей и командование морского штаба в Галифаксе знали о той секретной партии груза, которая была на борту французского парохода. Мы набиты взрывчаткой. Еще каких-нибудь 6-7 часов назад Лимедек и лоцман Маккей сидели в капитанской каюте, пили кофе и мирно беседовали. «Я очень сожалею, дорогой мой лоцман, что не могу вам предложить бутылку мартеля. Сами понимаете, по законам военного времени спиртные напитки запрещены на наших судах». «О, не беспокойтесь, капитан», – отвечал лоцман. «Ерунда, у вас отличный кофе». Капитан рассказывал. «Так вот, господин Маккей, 25 ноября, когда я привел Монблан в Нью-Йорк и поставил его к причалу на Ист-Ривер, американские военные власти приказали мне пропустить на судно партию плотников. День и ночь они обшивали трюмы толстыми досками. Ни одного железного гвоздя. Все медные. А через час в конторе агент фирмы сказал мне: «Боюсь, капитан, что это взрывчатка, притом очень большая партия. При нормальных условиях мы не стали бы использовать Монблан для перевозки такого груза, но сейчас идет война. У нас не хватает судов, и другого выхода нет». Через два дня они начали нас грузить. Специальная партия стивидоров работала медленно и очень осторожно. Их ботинки были обернуты материей. Мне приказали погасить топки котлов, а у команды отобрали все спички, трубки и сигареты. Курить разрешалось только на берегу. Капитан продолжал. «В четырех трюмах у нас находятся бочки с жидкой и сухой пикриновой кислотой. Вы знаете, что такое ТНТ? Так вот. Разрушительная сила этой штуки гораздо выше, чем ТНТ». Фрэнсис Маккей, шотландец по происхождению, проработавший лоцманом 24 года и не имевший ни одной аварии, слушал капитана с большим вниманием. Время от времени ему становилось жутко. Ни разу он еще не проводил суда с таким адским грузом. Твин-деки 3-го и 4-го трюмов забиты бочками и железными ящиками тринитротолуола. Рядом уложены ящики с пороховым хлопком. Мы уже готовы были выйти в море, когда из Франции в Нью-Йорк пришла телеграмма. В ней говорилось о дополнительной партии груза, который во что бы то ни стало должен принять Монблан. Лимедек показал руками в сторону носа и кормы. «Вы заметили у меня на палубах 4 ряда железных бочек? Это бензол. Новый супергазолин для броневиков и танков. Впрочем, вот коносамент». Слегка дрожащей рукой лоцман взял несколько листов с машинописным текстом. 2300 тонн пикриновой кислоты, 200 тонн тринитротолуола, 35 тонн бензола, 10 тонн порохового хлопка, порт назначения – Бордо. «Как видите, дорогой лоцман, мы набиты взрывчаткой, но это не все», – продолжал Лимедек. «Второй удар меня ждал в кабинете начальника управления британского военно-морского флота в Нью-Йорке. Там мне сообщили, что Монблан не войдет в состав конвоя, комплектующегося в гавани. Им хорошо известно, что трехцилиндровая паровая машина при спокойном море может дать только 9,5 узла, а на длительном переходе через штормовую Атлантику в среднем не превысит 7,5 узла. Эти господа мне объяснили, что безопасность конвоя в основном зависит от скорости его движения, и судну, загруженному взрывчаткой, чтобы не отстать от конвоя, нужно следовать со скоростью минимум 13 узлов. Перегруженный Монблан был бы помехой для этого конвоя. Мне приказали следовать в Галифакс, отдать якорь в гавани Бетфорд и ждать здесь формирования другого английского конвоя. Монблан войдет в его состав, если опять-таки его скорость не будет конвою помехой. В противном случае придется следовать в одиночку. «Как вы думаете, лоцман, они уже начали формировать второй конвой?» «Пожалуй, да», — ответил Маккей. «Сейчас в порту уже примерно 150 судов, из них много военных кораблей». Лемидек пожелал лоцману спокойной ночи, поднялся с мягкого кресла, давая понять шотландцу, что беседа окончена. В отведенной ему каюте Маккей до утра не сомкнул глаз. «Приказываю покинуть судно». Когда суда столкнулись, форштевень Имо, разворотив борт, вошел на 3 метра вглубь трюма. От удара несколько бочек, закрепленных на носовой палубе в 4 яруса, оказались вскрытыми. Их содержимое потекло на палубу и оттуда сквозь зиявшую пробойну на твиндек, где была уложена пикриновая кислота. Машина Има уже почти минуту работала на задний ход, и нос норвежца со скрежетом и снопом искр от трения металла выдернулся из пробоины. Разлившийся бензол вспыхнул, бак Монблана охватило пламя. Каждое мгновение мог произойти взрыв адского груза. Капитан Лемидек и лоцман Маккей поняли, что всем находящимся на Монблане и тысячам людей на берегу грозит смерть. Как предотвратить надвигающуюся с каждой секундой катастрофу? Над баком парохода поднялся столб черного дыма высотой 100 метров. Зловещие языки пламени в утреннем рассвете то и дело меняли свой цвет. Из оранжевых они становились синими и голубыми, потом снова оранжевыми, исчезая в клубах черного дыма. Гигантский костер разрастался с каждой минутой. От нагрева взрывались железные бочки с бензолом, кусочки раскаленного металла дождем осыпали палубу. Погасить пожар ручными огнетушителями, которые имелись на Монблане, команда не смогла. Единственное место на носовой палубе для подключения пожарных рукавов гидрантам находилось впереди первого трюма, но путь туда сразу же был отрезан огненной завесой. Нельзя было отдать и якорь. «Открыть кингстоны, затопить судно», — пронеслась в голове капитана мысль. Но, хорошо зная свой старый потрепанный пароход, он тут же представил себе эти насквозь проржавевшие клапаны приема забортной воды и понял, что даже с помощью кувалды их смогут открыть только минут через 15, а на затопление двух носовых трюмов ушло бы минут 40. Видя, что пожар не погасить, матросы и кочегары Монблана, сбивая друг друга с ног, бросились на верхнюю палубу спардека и начали спускать на воду шлюпки. Капитан Лемидек, едва сдерживая дрожь в ногах, повернулся к вахтенному штурману, чтобы дать приказ спустить шлюпки и оставить судно. В эту минуту лоцман сказал: «Немедленно дайте в машину команду сообщить пароходу самый полный вперед». Маккей понимал, что это единственный шанс предотвратить или в крайнем случае замедлить на несколько минут катастрофу. Он рассчитывал, что при полном ходе судна вода каскадом устремится в пробитый борт и зальет взрывчатку. Лоцман предвидел, что произойдет, если Монблан взорвется в этом самом узком месте пролива Тенарус, разделяющим город на две части. Он надеялся, что капитан сам догадается развернуть судно в сторону открытого моря, посадить команду в шлюпки, а Монблан, спущенный на полный ход машиной, направить в океан, подальше от города. Но капитан Лемидек и виду не показал, что слышал фразу, произнесенную лоцманом. Обращаясь к штурману, Жану Платину, он отдал команду: «Приказываю покинуть судно». Но и без его приказа обе шлюпки, сидевшие в них команды, уже стояли у бортов под штормтрапами. Лоцману не оставалось ничего другого, как последовать за капитаном. Матросы с диким неистовством навалились на весла, и шлюпки устремились к берегу Дартмута. Брошенный на произвол судьбы Монблан, этот исполинский брандер с поднимающимся в ясное голубое небо черным шлейфом дыма, подхваченный приливным течением, стал дрейфовать к пирсам Ричмонда. На набережных города, по обеим сторонам пролива, собрались толпы народа. Сотни людей выглядывали из окон домов, с крыш домов. Ведь пароходы горят не так уж часто. С крейсера «Хайфлайер» видели, что команда покинула горящее судно и послали к Монблану вельбот. Командир крейсера рассчитывал закрепить на корме парохода буксир и оттащить горевшее судно, чтобы оно не подожгло пирс. Об опасности, которую представлял Монблан, на крейсере не знали. Но было уже поздно. Пароход носом навалился на деревянный пирс номер 6 и поджег стоящий на его краю склад. О дьявольском грузе Монблана в Галифаксе знали только 3 человека. Контр-адмирал Чандерс, старший офицер штаба Вайят и старший офицер связи капитан-лейтенант Мюррей. В момент столкновения пароходов последний находился на буксире «Хилфорд». Увидя, что Монблан загорелся, он дал буксиру самый полный ход и направил его к ближайшему пирсу. Спрыгнув на берег, капитан-лейтенант побежал в диспетчерскую. На ходу он остановил какого-то матроса и приказал ему объявить всем вокруг, чтобы все бежали из порта. «Бегите, бегите все, бегите прочь!» «Начальник сказал, что это дьявольское судно, загружено взрывчаткой, оно сейчас взорвется!» – кричал матрос. Команда вельбота с крейсера «Хайфлайер», по-прежнему ничего не зная об опасности, уже закрепила трос на корме Монблана и передала его конец на буксирный пароход «Стелла Марис». Еще каких-нибудь полчаса, и судьба Галифакса сложилась бы по-иному. Его жители просто услышали бы со стороны океана звук сильного взрыва. Но все обернулось иначе. Монблан взорвался в тот момент, когда «Стелла Марис» выбрал в тугую с его кормы буксир и начал оттаскивать в море. Часы на башне ратуши показывали 9 часов 6 минут утра. Ад. Большинство специалистов-пиротехников сходятся во мнении, что до появления атомной бомбы взрыв, который произошел 6 декабря 1917 года в Галифаксе, является самым сильным взрывом, который когда-либо знало человечество. Он обернулся для Галифакса подлинной катастрофой. Чтобы читатель имел возможность нагляднее представить себе масштаб этого взрыва, приведем выдержку из записи в вахтенном журнале, которую сделал утром того дня капитан английского лайнера «Акадиан» Камбл, когда его судно находилось в океане в 15 милях от входа в Галифаксскую бухту. Сегодня утром, 6 декабря 1917 года, в 9 часов 06 минут на горизонте, в стороне залива, я увидел зарево, которое казалось ярче солнца. Через несколько секунд над Галифаксом взметнулся гигантский столб дыма, увенчанный яркими языками пламени. Эти языки сразу же исчезли в серо-черных клубах дыма и через несколько мгновений снова появились в небе в виде многочисленных вспышек. Над городом медленно вздымался черный гриб дыма. Потом до нас донесся звук двух, последовавших один за другим, глухих раскатов взрыва. По определению секстана, высота этого черного гриба составила более 2 миль. Он висел над городом неподвижно в течение 15 минут. Смертельный груз Монблана, размещенный впереди и позади средней надстройки и машинного отделения, детонировал почти мгновенно. Сначала взорвались первый и второй трюмы, затем третий и четвертый. Пароход разлетелся на сотни тысяч кусков. Взрывная волна была направлена по всей картушке компаса. О силе этой волны можно судить хотя бы по следующим фактам. Стальной кусок шпангоута Монблана весом около 100 кг нашли в лесу в 12 милях от города. Веретено станового якоря, которое весило около полутонны, перелетело через пролив Норд-Арм и упало в лесу в 2 милях от места взрыва. 4-дюймовую пушку, которая стояла на баке Монблана, нашли с расплавленным наполовину стволом на дне озера Албра, расположенного в 1 миле за Дартмутом. Все каменные здания, не говоря уже о деревянных домах, стоявших по обоим берегам пролива Тенарус в Дартмуте и Ричмонде, почти полностью оказались снесенными с лица земли. На всех домах, которые находились на расстоянии 500 метров, были сорваны крыши. Телеграфные столбы переломились, словно спички. Сотни деревьев вывернуло с корнем, мосты обрушились, рухнули водонапорные башни, заводские кирпичные трубы. Особенно пострадала северная часть Галифакса, Ричмонд, район города, расположенный на склоне холма. Там рухнуло здание протестантского приюта сирот, похоронив заживо под своими каменными обломками его и без того несчастных обитателей. Было разрушено 3 школы, из 500 учеников в живых осталось только 11. Больше всего жертв отмечалось в местах скопления людей, на заводах, фабриках и в конторах. Например, почти никто не уцелел на текстильной фабрике, а в цехе литейного завода, что стоял недалеко от пирса номер 6, из 75 человек спаслось, получив тяжелые ранения, всего 6. Погибло несколько сот рабочих, собравшихся на крыше сахарного завода «Акадия», чтобы посмотреть пожар Монблана. Огромное число жертв в Галифаксе объяснялось тем, что когда загорелся пароход, люди хотели посмотреть на это зрелище. Они стали собираться на набережных, на крышах, холмах. Те, кто был в это время дома, смотрели на пролив в окна. Горевший пароход привлек массу людей. Кроме крупных зданий, заводов, фабрик, церквей, складов, взрыв полностью разрушил 1600 и сильно повредил 1200 жилых домов. Едва ли можно было найти тогда в городе целое оконное стекло. От действия взрывной волны вылетели окна даже в городе Труро, расположенном в 30 милях от Галифакса. В течение нескольких минут после взрыва оба берега пролива Тенарус были окутаны черным дымом и пылью. На город падали не только куски разорвавшегося парохода, но и огромные обломки скал со дна пролива, камни и кирпичи домов. Из стоявших в гавани судов погибла дюжина крупных транспортов, а десятки пароходов и военных кораблей получили очень сильные повреждения. Ошвартованный у пирса номер 8 большой новый пароход «Курака» оказался полузатопленным и выброшенным на другой берег пролива. Из 45 членов его экипажа в живых осталось только 8. Стоявший под его прикрытием по отношению к Монблану транспорт «Калини» остался без спардека, трубы и мачт. На крейсере «Хайфлайер» взрывной волной разворотило бронированный борт, снесло рубки, трубы, мачты и все баркасы. Более 20 человек из команды крейсера были убиты и более 100 человек ранены. Крейсер «Наёк» водоизмещением 11 тысяч тонн выбросило на берег словно щепку. Стоявший в сухом доке норвежский пароход «Ховланд» был почти полностью разрушен. Когда взрывная волна утратила свою силу, в проливе Тенарус образовалась придонная волна высотой около 5 метров. Она сорвала с якорей и бочек десятки судов. Ею был подхвачен и Имо. С частично снесенным спардеком, без трубы и с погнутыми мачтами он был выброшен на берег. На нем погибли капитан Фром, лоцман Хейс и 5 матросов. Берега Ричмонда и Дартмута на протяжении мили были сплошь усеяны и завалены буксирами, баржами, шхунами, катерами и лодками. По воде плавала масса обломков и трупов, людей и лошадей. На загроможденные обломками улицы города упала искрящаяся паутина проводов. Из развалившихся угольных печей и плит повсюду начались пожары. произошла удивительная вещь. В округе, в радиусе 60 миль, в церквах от взрывной волны зазвонили колокола. Их звон был как бы панихидой по погибшему городу. Жители вначале не знали, что произошло. По городу прошел слух, что взрыв был результатом действий немецких диверсантов, высадившихся у Галифакса с подводных лодок. Поговаривали о налете вражеских дирижаблей. По неофициальным данным канадской и американской печати, в городе было убито 1963 человека. Более 2000 пропало без вести. Раненых около 9000 человек. 500 лишились зрения от разлетевшихся в окнах стекол. 25 тысяч осталось без крова. Фактически число жертв было значительно больше. Одна канадская газета того времени сообщает. Только фирма галифакского гробовщика МакГиллеврея изготовила 3200 могильных надгробных надписей за 3 дня. С рассветом 7 декабря над Галифаксом ударили морозы и начался снежный буран, а через сутки со стороны Атлантики на город налетел шторм, один из самых сильных за последние 20 лет. Спасение раненых и заваленных рухнувшими зданиями началось почти сразу же после взрыва. Командование флотом выделило несколько особых отрядов для проведения спасательных работ. Уцелевшие здания были превращены во временные госпитали и морги. Снежный буран затруднял работу спасательных партий, развалины занесло снегом, поэтому вытащить из-под обломков удалось не всех. Пожары бушевали в городе несколько дней. Первые дни отмечались случаи грабежей и мародерства. Злодеи обыскивали и грабили трупы, забирались в брошенные лавки и склады. Был нарушен сухой закон. Снежный буран сменился через день оттепелью с дождем. Люди утопали по колено в грязи немощенных улиц города. Когда мир узнал о катастрофе, в Галифакс направили помощь. Из Бостона прибыл специальный железнодорожный состав с медикаментами и продуктами, потом еще один состав, оборудованный под госпиталь. С ним приехали 30 врачей-хирургов, окулистов и 100 сестер милосердия. Из Нью-Йорка доставили 10 тысяч теплых одеял, медикаменты, продукты. Потом в Галифакс стали прибывать пароходы с грузом одежды, стройматериалов, цемента, гвоздей. Во многих странах мира проводился сбор пожертвований в пользу жителей разрушенного города. В итоге Галифакс получил 30 миллионов долларов. Но для того, чтобы полностью залечить свои тяжелые раны, городу потребовалось несколько лет. Суд. Еще не успели в городе затушить все пожары, и еще не были извлечены из-под обломков зданий все трупы, как население Галифакса потребовало у губернатора выдать им виновников катастрофы. 13 декабря 1917 года в уцелевшем здании городского суда началось расследование причин катастрофы. Председателем судебной комиссии назначили Артура Драйсдейла, верховного судью Канады. В комиссию вошли представители британского адмиралтейства, капитаны кораблей, известные в городе инженеры и юристы. Суду ясно, что причиной катастрофы явилось столкновение парохода в проливе Тенарус. Вначале допросили капитана взорвавшегося парохода. Напомним, что команда Монблана высадилась в одной миле от горевшего судна на побережье Дартмута и залегла в лесу. Весь экипаж Монблана спасся, кроме одного матроса, который в момент взрыва получил смертельное ранение осколком в спину. При допросе капитан Лемедек детально охарактеризовал погрузку взрывчатки в Нью-Йорке, объяснил причины прибытия в Галифакс и рассказал об инструкциях, которые он получил накануне перед входом в бухту. Он доложил суду, какие он давал гудки и какие делал маневры, потом рассказал, при каких обстоятельствах суда столкнулись. Они совпадают с теми, которые нами изложены выше. С норвежской стороны показания давал старший штурман. Капитан и лоцман Имо были убиты при взрыве. Согласно норвежской версии, Има входил в пролив со скоростью не более 5 узлов и отошел влево от оси фарватера, чтобы разойтись с американским грузовым пароходом, который шел им навстречу. Норвежские моряки заявили, что Монблан сам подставил свой борт под форштевень Има. На второй день допроса капитан Лемедек повторил свои показания, а лоцман Маккей под присягой полностью подтвердил все, что заявил Лемедек. После того, как лоцман закончил рассказ о столкновении, Лемедеку задали вопрос. «Что произошло потом?» Капитан ответил. Когда я увидел пламя и дым, я посчитал, что судно взлетит на воздух немедленно. Невозможно было что-либо предпринять, чтобы погасить пожар, и чтобы зря не рисковать жизнью 40 человек, я отдал команду покинуть судно. Защитник Има шел на всяческие ухищрения, чтобы сбить с толку французов, доказать их вину и отстоять норвежцев. У Лемедека не было почти никаких шансов выиграть дело по той причине, что он был капитаном французского судна, а в то время в Канаде очень не любили французов. Это объясняется одним политическим конфликтом в самом начале войны. Многие канадские французы, особенно из провинции Квебек, не хотели воевать на стороне Англии. В провинции Квебек по этому поводу были даже волнения. Слова «французский канадец» в те дни звучали как «изменник». Для жителей Галифакса было более чем достаточно, что судно, погубившее их город, носило трехцветный флаг. Французского капитана пытались сбить с толку, запутать в его же показаниях и сигналах, которые давал Монблан, но Лемедек оставался спокойным. Газета Galifax Herald отмечала: на все вопросы судей он давал прямые ответы, его глаза все время смотрели в глаза спрашивающего. «Ваше судно несло на мачте красный флаг или какой-то другой сигнал, обозначавший, что оно имеет на борту взрывоопасный груз?» «Нет, сэр». «Почему нет?» Потому что красный флаг, согласно международным правилам, означает, что на судно грузят взрывчатку, и что оно находится в процессе погрузки или выгрузки опасного груза. Нигде в правилах не сказано, что флаг должен быть поднят, когда судно на ходу. И я полагал тогда, что особенно во время войны было бы предпочтительным, чтобы никто не знал о моем грузе. Версия норвежцев сводилась к следующему. Прежде чем Има мог вернуться на свою сторону фарватера, впереди показался буксир Стелла Марис с баржами. Он резал им нос, и таким образом они продолжали движение близ берега Дартмута. Когда Има дал один короткий гудок, Монблан вовсе не находился близ берега Дартмута, а был на оси фарватера и резал нос Има, который, находясь на траверзе Стелла Марис против пирса номер 9, дал три гудка и пустил машину на задний ход. В это время расстояние между судами составляло половину 3/4 мили. С машиной, работающей на задний ход, Има носом повернул вправо, в сторону Галифакса, и с этого времени до столкновения его нос даже не поворачивался в сторону Дартмута. Перед столкновением норвежское судно не двигалось. Потом последовал один гудок Монблана. Има ответил одним гудком, так как его нос валился вправо. К этому моменту Монблан намного вылез на середину фарватера, но тем не менее суда все же могли разойтись левыми бортами. Потом французское судно дало два гудка и повалилось влево, подставив свой борт под форштевень Има, который немедля дал три гудка и среверсировал машину, но было уже поздно. Суд проходил в обстановке шпиономании. В каждом действии, в маневре французских и норвежских моряков, судьи пытались найти злой умысел. Лоцмана Маккея пытались чуть ли не силой заставить отречься от показаний. Была сделана попытка уличить его в пьянстве, но местный шериф отрицал это, а председатель Лоцманской ассоциации Канады заявил, что Фрэнсис Маккей является одним из лучших лоцманов ассоциации. По поводу красного флага на мачте Монблана мнения судей разошлись. Большинство считало, что в условиях военного времени этот флаг был бы равносилен самоубийству, дать знать немецким агентам о грузе. Через несколько дней следствия выяснилось, что Има вообще не имел официального разрешения на выход в море. Капитан судна мог получить его только у капитана третьего ранга Фредерика Вията, который отвечал за движение судов на внутреннем рейде. И вообще, Вият считал, что никакой опасности столкновения судов в проливе Тен-Нароус никогда не отмечалось. На суде он обосновывал свое мнение тем фактом, что в этом проливе неоднократно расходились лайнеры «Олимпик» и «Мавритания». 4 февраля 1918 года верховный судья Канады Драйсдейл объявил решение суда. В 13 пространных пунктах вся вина была свалена на капитана Монблана и его лоцмана. В постановлении говорилось, что они нарушили правила предупреждения столкновения судов в море. Суд требовал уголовного наказания лоцмана, рекомендовал французским властям лишить капитана Лемидека судоводительских прав и судить его по законам его страны. Лемидек, Маккей и капитан третьего ранга Вият, которого обвинили в том, что он поздно предупредил жителей города о возможном взрыве, были арестованы. Удивительно, что никому из судей не пришла в голову мысль обвинить в Галифакской катастрофе британское адмиралтейство, которое фактически приказало судну, набитому взрывчаткой, войти в пролив, проходящий через город, и бросить якорь в бухте в Бетфорд, где оно должно было ждать формирования конвоя. Бросается в глаза парадоксальный факт. Судно, уже принявшее груз, причем огромную партию взрывчатых веществ, заставили следовать в залив, забитый судами. Почему-то никому не пришло в голову отдать приказ ожидать конвоя на внешнем рейде Галифакса под охраной канонерских лодок. Если бы даже Монблан получил в борт торпеду немецкой подводной лодки, то город не пострадал бы. Однако об этом на суде не было сказано ни слова. В марте 1918 года дело снова слушалось в Верховном суде Канады. Синдикат капитанов дальнего плавания Франции подал прошение морскому министру страны о защите капитана Лемидека. Через год он и лоцман Маккей были освобождены и обоим вернули судоводительские права. Позже Международный суд, разбиравший иски двух судоходных компаний, решил, что в столкновении виновны оба судна в равной степени. В начале 1918 года злополучный пароход «Има» был снят с мели и отбуксирован в Нью-Йорк на ремонт. Потом его переименовали в «Гивенорен». В 1921 году во время рейса из Норвегии в Антарктику он выскочил на камни и погиб. Капитан Лемидек служил в фирме компании «Генераль Трансатлантик» до 1922 года. В 1931 году французское правительство, как бы подчеркивая невиновность своего флага в столкновении Монблана и Има, в связи с уходом на пенсию наградило бывшего капитана парохода, погубившего город, орденом Почетного легиона.